писал начальник уезда, и за дня в день был пьян, так что не замечал он осень или весна, разбитую свою лютню. Слушал, как сквозь туман, сквозь головную косынку, вино он цедил с пина. Лежал под окнами дома беспечный поэт седой, себя называл человеком древнейших времен земли. Когда я к тебе приеду осенью или весной, когда я к тебе приеду осенью или весной, ну когда ж я к тебе приеду осенью или весной. Лежал под окнами дома беспечный поэт седой, себя называл человеком древнейших времен земли. Когда я к тебе приеду осенью или весной, надеюсь, что мы напьемся в славном уезде Ли.